Дети, все до одной девочки, вцепились в мамину юбку и фартук. Женщина смотрела на ведьмака, и в ее взгляде напрасно было искать симпатии. Неудивительно. Она хорошо видела рукоять меча над плечом ведьмака. Медальон на шее. Серебряные заклепки на перчатках, которые ведьмак не прятал. Даже демонстрировал. «Хозяин», — повторил он. «Отто Дусард, значит. У меня к нему дело». «Какое?» «Личное. Он дома?» Она глядела, молча, слегка склонив голову. «Типичная красота крестьянки», — оценил ведьмак. «А значит, ей могло быть от 25 до 45 лет». Более точная оценка, как и в случае с большинством сельских жительниц, была невозможна. «Дома?» «Нету его». «Тогда подожду», — забросил поводья кобылы на жердь. «Пока вернется». «Это может затянуться надолго». «Как-нибудь дождусь. Хотя, по правде говоря, лучше бы в хате, чем под забором». Женщина какое-то время мерила его взглядом. И его медальон. «Милости прошу», — произнесла наконец. «Гости в дом». «Приглашение принимаю», — ответил ведьмак общепринятым образом. «Правила гостеприимства не нарушу». «Не нарушишь», — с сомнением повторила женщина. «Но меч носишь». «Такова профессия». «Мечи калечат и убивают». «Жизнь тоже. Ну так что с приглашением?» «Добро пожаловать в дом». Вход, как обычно в подобных селениях, лежал через сени, темные и захламленные. Сама изба оказалась довольно просторной, светлой и чистой. Стены только вблизи кухни и дымохода носили следы копоти, в других же местах они радовали глаз белизной и цветными ковриками. Всюду висела также различная домашняя утварь, пучки трав, косички чеснока и вязанки перца. Тканая завеса отделяла избу от кладовки. Пахло кухней, то есть капустой. «Прошу садиться». Хозяйка все стояла, комкая в руках фартук. Дети уселись на невысокой скамье рядом с печью. Медальон на шее Геральта дрожал. Сильно и безостановочно. Бился под рубахой, как пойманная птица. «Этот меч, — сказала женщина, подходя к печи, — надо было в сенях оставить. Неприлично это, с оружием за стол садиться. Только разбойники так делают. Ты разбойник?» «Ты прекрасно знаешь, кто я», — отрезал ведьмак. «А меч останется там, где он есть. Как напоминание». «О чем?» «О том, что опрометчивые поступки имеют опасные последствия». «Тут нет никакого оружия, потому...» «Ладно, ладно», — неучтиво перебил Геральт. «Не прикидывайся, милздарыня хозяйка. Дом и подворье кмета — это арсенал. Ни один уже пал от мотыги, не говоря уж о цепах и вилах. Слыхал об одном убитом пестом от маслобойни. Причинить вред можно чем угодно, если захочешь. Или вынужден. И раз уж мы об этом заговорили, оставь в покое этот горшок с кипятком. И отойди от печки». «Ничего такого я не собиралась», — быстро ответила женщина, явно обманывая. «А там не кипяток, а борщ. Угостить хотела». «Спасибо, но я не голоден. Поэтому не прикасайся к горшку и отойди от печи. Сядь там, рядом с детьми, и спокойно подождем хозяина». Сидели в тишине, прерываемой только жужжанием мух. Медальон дрожал. «В печи котелок с капустой доходит», — прервала тяжелое молчание женщина. «Вынуть надо, перемешать, а то пригорит». «Пусть она», — Геральт показал на самую маленькую из девочек, — «это сделает». Девочка медленно встала, зыркая на него из-под пегой челки. Взяла небольшой ухват с длинным черенком, наклонилась к дверце печи. И вдруг прыгнула на Геральта, как кошка. Хотела ухватом пригвоздить шею ведьмака к стене, но тот уклонился, рванул за черенок, повалил ее на глинобитный пол. Она начала изменяться, не успев упасть. Женщины и две оставшиеся девочки уже изменились. На ведьмака прыгнули трое волков. Серая волчица и два волчонка с налитыми кровью глазами и оскаленными зубами. В прыжке они разделились, истинно по волчьи атакуя с разных сторон, Ведьмак отпрыгнул, толкнул скамью на волчицу. Волчат отбросил ударами кулаков в перчатках с серебряными заклепками. Те заскулили, прижались к земле, скаля клыки. Волчица дико завыла, прыгнула снова. «Нет! Эдвина! Нет!» Она свалилась на него, прижимая к стене, но уже в человеческом облике. Перекинувшиеся девочки моментально отскочили, присели на корточки рядом с печью. Женщина осталась, стоя на коленях у его ног, глядя пристыженным взглядом. Геральт не знал, чего она стыдилась — нападение или того, что оно не удалось. «Эдвина! Как же так?» — загремел, упирая руки в бока, бородатый мужчина высокого роста. «Что ж ты...» «Это ведьмак!» — фыркнула женщина, все еще стоя на коленях. «Разбойник с мечом! За тобой пришел! Убийца! Кровью воняет!» «Молчи, женщина! Я знаю его!» «Простите, господин Геральт. Ничего вам не сделала. Простите, не знала. Думала, что раз ведьмак, то...» Мужчина осекся, обеспокоенно взглянул. Женщины и девочки сбились в кучку рядом с печью. Геральт мог поклясться, что слышал тихое рычание. «Ничего не случилось», — сказал ведьмак. «Зла не держу. Но ты появился как раз вовремя. Очень даже вовремя». «Знаю». Бородач заметно вздрогнул. «Знаю, господин Геральт. Садитесь, садитесь за стол. Эдвина, пиво подай». «Нет. Выйдем, Дусарт. На пару слов». Посредине двора сидел рыжий кот. При виде ведьмака он в мгновение ока сиганул и скрылся в зарослях крапивы. «Не хочу нервировать твою жену и пугать детей», — начал Геральт. «Кроме того, у меня дело, о котором я хотел бы рассказать с глазу на глаз. Речь идет, видишь ли, об одной услуге». «Все, что пожелаете», — выпрямился бородач. «Токмо скажите. Выполню любое ваше желание, если только это в моих силах. Долг у меня перед вами, огромный долг. Благодаря вам живой хожу по свету, потому что когда-то вы меня пощадили. Обязан я вам. Не мне, себе. Тому, что даже в волчьем обличье ты остался человеком и никогда никому не причинял зла». «Не причинял, это правда. И что мне это дало? У соседей едва подозрения закрались, тотчас же ведьмака на мою голову сыскали. Хоть и нищие, а каждый грош собирали, чтобы вас, супротив меня, нанять». «Я думал о том, — признался Геральт, — чтобы вернуть им деньги. Но это могло бы вызвать подозрение. Потому я им гарантировал словом ведьмака, что снял с тебя волковачьи чары, излечил от ликантропии, и ты теперь самый нормальный человек в мире. Такой подвиг должен чего-то стоить. Если люди за что-то платят, то верят, что оплаченное становится истинным и легальным. Чем дороже, тем лучше». «Аж дрожь меня берет, когда тот день вспоминаю». Дусарт побледнел, несмотря на загар. «Чуть не умер тогда со страху, когда вас с серебряным клинком увидел. Думал, что последний мой час пробил. Мало, что ли, рассказов было о ведьмаках-убийцах, любящих кровь и страдания. А вы, оказалось, хороший человек и добрый. Не преувеличивай. Однако ты послушался моего совета и уехал из Гуамиза». «Я был вынужден», — мрачно произнес Дусарт. «В Гуамизе будто бы поверили, что я расколдован, но вы были правы. Бывшему волковаку тоже нелегко жить среди людей. Вышло по-вашему. То, кем ты был, для людей значит больше, чем то, кто ты есть. Нужно было убираться оттуда, уйти в другие края, где меня никто не знал. Мотался я, мотался, пока не попал сюда. И тут познакомился с Эдвиной». «Редко случается», — повертел головой Геральт, «чтобы двое терриантропов образовали пару. Еще реже бывает потомство от подобных связей. Счастливчик ты, Дусарт». «А чтобы вы знали», — оскалил зубы волколак, «детишки как с картинки, примилыми барышнями вырастут. А с Эдвиной-то мы сошлись, как два сапога пара. С ней мне быть до конца дней». Она сразу узнала во мне ведьмака и сразу была готова защищаться. Не поверишь, но намеревалась угостить меня кипящим борщом. Наверняка тоже наслушалась волковачьих сказок о кровожадных ведьмаках, охочих до чужих страданий. «Простите ее, господин Геральт, а борщ тот мы еще попробуем. Эдвина такой борщ варит, пальчики оближешь».